о некой романтической истории. Особенно мои редакционные ребята, бывшие свидетелями нашего знакомства. Влад иногда спрашивал, а Янидисе ничего не слышно? Генка заговорчески обнимал меня за плечи. «Мы раскуем твоего Прометея, не боись». Бося сокрушался. «Ну что поделаешь, если эти гады не дают визы?» В визе правительство черных полковников мне уже дважды отказывало. Я была для них персоной нон-грата, так как много писала об их режиме. Конечно, в соответствующих тонах. Путь в Грецию мне был заказан, хотя я рвалась хоть что-то разузнать о Мемосе. Однако я ни о ком и ни о чем не говорила, и, разумеется, никто не подозревал, что со мной происходило. Однажды лишь что-то сказала Катя. «Рассказывай. Рассказывай абсолютно все». Катя сжала тяжелый узел косы обеими руками, что было у нее знаком безоговорочной требовательности. «Это преступно, мучительно преступно держать все в себе». «Что рассказывать-то? Наваждение какое-то. Амок». «Рассказывай. Вместе мы поймем». Для этого и существуют подруги. Ты знаешь, почему эта идиотки-американки таскаются по психоаналитикам? У них нет института подруг. Они стараются изображать перманентный окей. А настоящий разговор с подругой — это же гениально. Это конец света. Не замыкайся в себе». Я не замыкаюсь. Просто мне всегда казалось, что чувство рассказать вслух невозможно. Глупости. О, Боже, какие несусветные глупости! Катя замотала головой, а потом лукаво улыбнулась. А зачем вообще нужны романы, если их нельзя обсудить с подругой? Наверное, настоящие романы не предполагают обсуждения или умолчания. Они просто случаются, происходят ниоткуда и все. Я всегда отмечала женскую склонность говорить о любимом человеке, с кем попала. Я даже видела. Тот, кто выслушивает, сразу становится женщине близок, почти дорог. Но я считала свою любовь только моими владениями, в которые ворота на замке, да еще и стражу входа. Я заблуждалась. Я не предполагала, какое счастье может принести разговор о любимом с понимающим и сопереживающим собеседником. Выяснилось, что в таком разговоре выпадает неправдоподобная возможность заново, как наяву, пережить все подробности и оттенки, прочувствованные когда-то. Важно только, чтобы собеседник был достойным. Катя была таким слушателем, таким собеседником. И еще я поняла, что сама хочу узнавать, познавать, как любовь правит жизнью других людей, что все хочу знать об этом. Любовь как форма существования, как особая планета, влекла постоянно и неотступно мое внимание. Ведь именно поэтому-то мне и захотелось написать для Мемоса рассказ об апрельском снегопаде. Я ведь не собиралась его печатать. Я хотела подглядеть и пожить чужим чувством. Потому всматривалась в отношения Василия Привалова и Талы. Как это у них? Что движет тем и другой? И Катин роман с Тенгизом я штудировала собственными чувствами и раздумьями. Мне были интересны даже эфемерные любовные мечтания Фриды Львовны –